Ежедневные глубокие созерцательные медитации силы помогали справляться с напряженными днями и побуждали думать, например, о краеугольном круге. Вода, огонь, ветер, молния, земля. Ниндзя практикуют самое что ни на есть буквальное толкование, стихийной чакрой управляют водой, огнем, ветром, молнией, землей. Элементное понимание означает использование некоего вещества как элемента воплощения стихийной чакры, однако это утверждение спорно. С точки зрения материи есть 5 базисных шаблонов, устойчивых состояний вещества: жидкое, нагретое, газовое, ионное, твердое. А с философской точки зрения, а с концептуальной, то-то же. С прикладной точки зрения Эзра так применял чакру и силу. Размягчал при помощи стихии воды, соединял силовой ковкой, осуществлял структурное отвердевание стихии льда, когда направлял поток стихии ветра. Процесс дольше, зато вещество получается совершенно однородным. Обычная силовая ковка хороша, но избежать стыковочного слоя гораздо труднее. Стыковочный слой напоминает сито, москитную сетку на окне, рябь на воде, исцарапанность стекла, решетку в трубе, душевую лейку, насыщающий кислородом и закручивающий воду фильтр для крана. В последний день означенного срока Эзра заполнил аккумуляторные кольца под завязку. Ну, как под завязку, занял все слои. Сколько получилось сохранить энергии в сумме? Не ахти. Взять, к примеру, оружейный макимана в виде свитка около 5 шириной и 3 ростов взрослого ниндзя длинной. Генин сможет запечатать тут от 25 до 33 кунаев, чунин порядка 100, а джонин уплотнит в этом же самом макимана целый арсенал из сотен кунаев, сотен сюрикенов, сотен синбонов. Так дело обстоит и с аккумуляторными кольцами. Основа фантастически замечательна, а дальше все зависит от мастерства пользователя. Из-за малости размеров и новизны метода у Эзра единолично получились сотни слоев с энергией на плюс-плюс-плюс D плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Ранг и ранг да жалкие десятки с объемами порядка ниндзюцу в ранга, лишь склонами помощниками удавалось достигнуть ранга, стратегическая восьмерка слоев в обоих кольцах. Та же картина и с медальоном. Сам Эзра пока мог за раз запечатать либо один предмет типа куная, ложки, энергоячейки, либо одну медузу. Втроем с клонами получалось уплотнить стандартный имперский ящик. Обоймы, грозди или гирлянды вещей давались лишь с равным количеством клонов плюс еще 2 для удержания и нацеливания. Как говорится, капля камень точит, тренировки со временем разовьют навык до приличного уровня. Будучи отроком, на освоение стандартного фуиндзюцу хранения ювелирки Эзре потребовалось несколько месяцев. Хаку на ту же печать потратил кратно меньше времени из-за владения каллиграфией. Презентация готового светового меча состоялась ровно через месяц после остановки в Джотеле, когда все собрались в кают-компании призрака на планерку дня. Лихо съехав по лестнице с Юта, Эзра с довольной рожей оглядел удивленных друзей, впервые увидевших то, над чем юноша так долго и самозабвенно корпел. «Прежде, ты должен оценить», — скромно улыбнулся младший падаван старшему. «Ну», — вставший с дивана Канан вскинул брови, глядя на с виду неказистое и старенькое устройство, протянутое ему главной рукоятью вперед. Он замялся воспитанник ордена джедаев, впервые видевший подобное чудо Юда, кажущееся неудобным, уж точно жутко непривычным, а еще таким холодным, что даже интуиция заверещала об опасности превратиться в ледышку при включении. Другой, мямля, вынес вердикт Канан для столпившихся рядом с ним спектров, заметивших и незнакомый символ на пятке Эфеса, и появившиеся на указательных пальцах под главилеттами 2 новых кольца, помимо известных 2 гаджетов на безымянных пальцах поверх обрезанных перчаток из бронированного нано-шелка. Но тебе, хех, вполне подходит. Давай, Эзра, активируй. Он вернул Эфес обратно, абсолютно не представляя, как можно загнуть лезвие перпендикулярно и как вообще драться таким раздвоенным под прямым углом световым мечом, ведь эта схема сборки совершенно не вписывается в 6 форм боя, созданных джедаями за 1000 лет существования Ордена и Светового Меча в его нынешнем конструктиве. Эзра принял пафосную позу, хвастливо красуясь перед Сабин, вытянул руки и лукаво взялся за обе рукояти, как за прямоугольный штурвал. Импульс чакры на внутренний предохранитель, и вот незаметное сенсорное управление с характерным гудящим звуком высвобождает световое лезвие сине-голубого окраса со зримой пятью льдистого ореола вокруг. В кают-компании сразу посвежело. «Впечатляет», — присвистнул Канан. «И герб титулованной особы тоже, не смог он ни подколоть уникума, грубо пренебрегающего традициями и догмами джедаев. Грхыгыгы, джедайский барон Эзра Бриджер, позвольте поздравить вас и не соблаговолите ли охладить нам пак пива в вашу честь, забавляясь, прохрипел Зеп. Да без проблем, грузовой офицер Гарази Парильяс, солененькая рыбка уже засушилась, извольте отведать, беззлобно пошутил в ответ юный человек. Поздравляю, Эзра, ты молодец, восхищенно похвалила Гера, только пиво и рыбка после дела, и так засиделись уже. Классно состарил девайс, Эзра. А что за ореол такой? Спросила Сабин вместо интереса к прелюбопытной эмблеме, о которой можно и попозже вызнать. Вот, хитро улыбнулся юноша и внешним регулятором как бы добавил мощности так, что вокруг чуть громче загудевшего лезвия стали образовываться снежинки, посыпавшиеся хороводом. Далеко не все он афишировал сейчас, лишь чтобы произвести желанное впечатление. Над пока безымянным мечом предстояло еще трудиться и трудиться, доводя до ума. Поразился Кынан, сообразив об очевидных возможностях трансформирующегося Эфеса и однозначно не одобрив распыление усердия. Кайлиб Дьюм в бытности юнлингом даже не помышлял об экзотических вариантах светового меча, хотя в ордене его едва ли не бунтарем считали за личное мнение и въедливые вопросы. ГХМ, умилилась Твиллика, и завороженная окружением мелких снежинок, и обеспокоенная размахиваниями световыми мечами внутри своего корабля. Забавный оксюморон, согласилась Сабин, взглядом опытного техника оценив и сверххолодную плазму, и эфес-трансформер, изобретенный бывшим воришкой Нискандачка, конечно, но как факт, свидетельствующий о приложенных Эзрой стараниях и обстоятельном подходе к серьезному делу, определяющему судьбу юноши, между прочим, исполнившему свое слово управиться за месяц. Отлично, спектры, посерьезнела капитан Гера. Раз мы можем вылетать, то нам пора выбрать и обсудить грядущую миссию. Примечание к части. Плюс 31 иллюстрация. Интерлюдия 22. Тренировка юнцов. Примечание к части. Вопрос к читателям: комбы вы хотели почитать в одной из следующих интерлюдий? Последний зимний месяц все тянулся, как достигшая низа и вдруг замершая там игрушка йо-йо. Казалось, днище преодолено, но еще далеко до длительной праздничной увольнительной в честь Дня Империи. В очередной раз контролируемое засыпание доказало свою эффективность, пробудив бодрым примерно за полчаса до подъема. Зар опять раньше всех выскользнул из-под одеяла и тихо вымелся в душ, включив воду таким жестким и горячим напором, как мог вытерпеть. Нидхара ему снилось, чтобы лить по сестре слезы. Немири ему снилось, чтобы передергивать хобот. Не кошмар его замучил, чтобы смывать липкий пот. Просто он успел раскрыть пользу контрастного душа, обжигающе горячая вода резко сменилась столь же обжигающе ледяной. Задержавший дыхание кадет через несколько мгновений выключил воду и взорвался растираниями вафельным полотенцем. В зеркале над умывальником отразилась короткостриженная темнокожая голова. Желтоватые зубы никак не хотели являть белоснежную улыбку, сколько бы Зар ни пытался их начищать. Сердитый взгляд обратился на щетку. Ненадолго прикрыв веки, парень в полной тишине потратил минуту на дыхательное упражнение из сестринского арсенала, некогда преподанного во сне. Командирский взгляд уперся в щетку, и ладонь распростерлась над ней, но как бы Зар не пыжился, та даже не шелохнулась, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть в руку. Каждое утро после того допроса у жуткого гранд-инквизитора он пытался подчинить себе эту самую силу, способности к которой имелись у его сестры Дхары и ошеломляюще неожиданно проявились у него самого, когда эти ужасающие огненные глаза Пауана приказали ему двинуть кружку кафа, через миг сметенную выплеском чего-то, того самого, что переполняло брата после обучающего сна сестры и что он мельком ощутил лишь в момент отбрасывания чашки. С того раза все глухо, но Зар упорно пытался повторить сей подвиг во имя Дхары. В Академию Арканиса переводит только особенных кадетов. Ничего. Ожесточенно чистя зубы схваченной пятерней щеткой, Зар в который уже раз подумал о том, как Дев Морган непринужденно применял телекинез, и в кабинете Калуса, и в кабинете Туа, и множество раз в казарме, когда быстрее и лучше всех заправлял койку, как теперь понимал капрал Юнит Аурик. Что уж говорить о его учителе-джедае, сумевшем загипнотизировать тысячи штурмовиков, собственноручно и одновременно подорвавших все отхожие места в штабе и всю важную инфраструктуру. По слухам, мужиков еще и подло заразили какой-то венерической дрянью, от которой их причиндалы отвалились, но удостовериться никак, ведь всех пострадавших срочно изолировали, а всю информацию цензурировали так, что кадетам даже запретили любое общение вне академии и перекрыли им галанит даже в учебных классах. К великому сожалению Зара, вентиляцию на складе проверили и нашли припрятанный там датапод, как сказал Гранд-Инквизитор, взорвавшийся в руках имперского ледоруба. А вот заглянуть за стенную панель обыскивающие имперцы не догадались, поскольку вряд ли они пропустили бы такую улику, как блок батончиков со вкусом лотджоганов. Зар с ненавистью сплюнул воду, ополаскивая рот. Тревоги за сестру, как ему казалось, не шли в сравнении с сердечными метаниями и переживаниями за мир и судьбе любимой девушки. Парень до сих пор ничего не знал. Мог лишь строить умозаключение, что этот гангстер Лакса сбежал или сдох, иначе бы за прошедшие дни его однозначно раскололи, потом арестовали бы Мири, а следом за ней и самого Зара Лианиса, но нет, кадет до сих пялится из зеркала в санузле Академии. Капрал Юнита Аурик успел вернуться в казарму за несколько минут до времени подъема, включив мягкий свет и разбудив всех. Ребята мгновенно оторвали головы от подушек, врубились и позволили себе повозиться в сонной неге. «Спасибо, уах!» – потянулся капрал Юнита Беш. Многие поддакнули мычанием. «Ложитесь, ребзя, курицу лучше дожидаться в гнезде», – полушутя сказал Зар двум новичкам, выключая ночник и забираясь к себе. Теперь яркий свет и крики, ворвавшиеся в казарму сержанта Курахи, не возымели того эффекта, как прежде. Кадеты бодро соскочили и построились, слегка щурясь. Зар ожидал, что падкая на молодь женщина оторвется на переведенных лидеров из военного училища Горилла, но Курва превзошла саму себя. После спускания трусов и проверки их чистоты она левой рукой бесцеремонно схватилась за яйца и правой залупила член, заверещав в покрасневшее лицо «ох пацана» о признаках венерических заболеваний, вреде сования во что ни попадя и пользе регулярной гигиены. Имея на руках законный повод, довольно жмурившаяся сучка перещупала интимные места всех парней, приказав вслух повторять прописные истины, которые она сейчас изволила изречь. Когда ошалелые ребята вымились в санузел, чтобы воспользоваться правом лучших освежиться первыми, оставшийся один Зар с трудом сосредоточился на отработке дыхания диафрагмой, овладевая той же хитростью, какой, по его мнению, пользовался и лейтенант Хирон, никогда не запыхавшийся на пробежках. «Это, всегда так по утрам», — рискнул обратиться все еще смущенный сосед по двухъярусной койке, когда вернулся и справился с застиланием. «Курица всегда нас будет», — мрачно отозвался Зар, сидя на своем чемодане и до блеска натирая сапоги. «Всегда так», — вопит, — озадачился его черноволосый приятель, показав жестом то, что постеснялся выразить словом. «В значительной степени», — пожал плечами капрал Юнита Аурик. «И мы орем в ответ. Много криков в имперской армии. И лучше поторопитесь, кабак и рыков. Вы же не хотите дать курице настоящий повод заклевать?» Новички нервно ухмыльнулись и поспешили придать сапогам зеркальный вид. Нагорели преподы чаще гаркали, чем вопили, как резанные курицы. И проверял их по утрам мужик чисто номинально. Вскоре кадеты выстроились у здания. Стылые предрассветные сумерки опять воняли. Вероятно, стоило бы поблагодарить Дева Моргана, что он не нагадил диверсии там, где прожил почти 2 месяца, чего не скажешь о штабе, от которого все еще тащило канализацией и который все еще редко где был освещен. 10-километровая дистанция началась, как обычно, с дружного марша по улицам. Вдвое ускориться, кадеты. Что не так с вами этим утром? Захотели сбежать в мягкие постельки? В чем проблема, кадеты? Привычно разорялась сержант Курахи, морща нос и злорадно поглядывая на грибовидную громаду космической станции, приземлившейся для временного размещения имперской администрации. «Мэм, нет, мэм!» В открытые забрала прокричали кадеты, прибавляя темп вслед за капралом Юнита Аурик. Тут лейтенант Хирон зычно затянул песню, строй грянул после запевалы. Еще в позапрошлом месяце Зара и другие кадеты, добежав от городских окраин до первого холма, жадно хватали воздух и боролись с судорогами, что было нормой для 15-летних оболтусов, незнакомых с суровой военной подготовкой. Нынче же почти никто не запыхался, скорым шагом начав строевое восхождение на первую вершину. Азар еще и по сторонам успевал зыркать, после городской черты вновь, как и многие парни за ним, думая о стройной девушке-гонщице, через день после диверсии ставшей пролетать по улице, притормаживая у строя бравых ребят, словно красуясь своим лакированным джампспидером популярной компактной модели, своим ярким золото-синим костюмом в обтяжку, своим хэтик-рюкзачком и дорогим шлемом с забралом-визором на все лицо, всегда закрытая. Эта незнакомка напоминала Зару его любимую Мири, но та не имела привычки гонять с позаранку, а бегала трусцой от дома до своего учебного заведения, далекого от их средней школы. Если бы только Зар догадался опустить забрало и включить электронику шлема, второго с отличительными знаками среди всех одинаковых, то все было бы у него в ажуре, а так он вместе со всеми несся по утоптанному склону, дыша гонимой ветром пылью и зимней свежестью вместо пресного воздуха внутри башни Академии, ценя широкий обзор на родные просторы, пусть и унылые зимой. Очередной беговой отрезок остался позади. Лейтенант Хирон вел роту кадетов привычной дорогой меж холмов, направляясь к другой части столичных окраин, нежели стартовые. Дав несколько минут унять дыхание и сердцебиение, запевала начал горланить очередную имперскую песню. Зар надрывался вместе со всеми, как вдруг за поворотом голос умер в его глотке. Знакомый вид на бугристый луг исчез. Последний километр до карликовых башенок в дюжину этажей перед сотенными шпилями небоскребов оказался обритый и изрыт громоздкими строительными дроидами, возводившими стальной лес арматуры, хаотично усеянной ослепляющими огнями сварки. Зар встал, как вкопанный. Дышащий ему в спину Олег едва не налетел на него, обозвав как-то там. Ругательство прошло мимо ошарашенного кадета, за которым постепенно столпилась вся рота, уставившаяся на стройку и переводящая дух. «Это будет новая заводская лаборатория Бластех, для кучи парней и девчонок», — пояснил лейтенант Хирон, одернув взглядом ретивого сержанта. «Откроется весной». Император выделил Лоталу еще одну ключевую оборонную возможность, что для планеты означает увеличение индустриализации и численности рабочих мест. Сказав это, Хирон с изящной легкостью побежал трусцой. Рота обтекла живое препятствие. «Время перекура, Лианис», — гаркнула в упор Курахи, брызнув слюной. «Мэм, нет, мэм», — пробормотал Зар и отправился вдогонку, закашлившись от слезоточиво едкого дыма и запоздал, опустив забрало шлема. Настроение юноши сделалось еще хуже. Империю знатно пнули под сраку, а она, еще не расхлебав дерьмо, затеяла большую стройку, разоряя очередной разнотравный луг, как в угоду горнорудной промышленности истребила сады, где когда-то жил его друг Бекалит, тот самый, чье неудачное восстание прошлым летом закончилось его пропажей вместе с другими участниками мятежа, о котором в столице даже на рынках никто не судачил, настолько оперативно его подавили и замолчали. Зар содрогнулся не от гулкого падения балки, но потому, что именно в восточных холмах, по фальшивым отчетам, из академии сбежала его сестра Тхара, лучшая из лучших, всей душой мечтавшая служить империи верой и правдой. Собственно, он на пару с подругой Мирией затеял поступление в эту же академию, чтобы выяснить правду. Выяснил, на свою голову, сестру выкрали сами имперцы, доставив в секретную учебку на Арканисе, где, по всей видимости, из восприимчивых к силе готовит будущих инквизиторов. Если Зар Лианис не удержится на первом месте рейтинга курса, по словам Гранд-Инквизитора, то его ждет не дождется удел слабаков, до смерти служить проводником силы при взращивании синтетических кайбер-кристаллов. Поэтому капрал был полон решимости стать лучшим кадетом Лотала и спасти сестру, а уж там он сам охотно взорвет штаб вместе со всеми имперскими гнидами. Вот что действительно важно, а не патриотические вирши или бытие на хорошем счету у преподов академии. Зар ускорился, четко помня, зачем он так себя истязает, и по-прежнему недоумевая, почему Дев Морган вместо него прихватил с собой этого мягкосердечного рохлю Джеякилла, а ведь Зар, помоги ему эти джедаи спасти Тхару, охотно бы стал повстанцем и бил империю вместе с ними. Пустой желудок заурчал, когда Хирон пробежал мимо поворота к академической башне на перекличку и завтрак с обычным режимом аудиторных занятий. Лейтенант повернул на учебный полигон, строясь по юнитам. Громко гаркнула Курахи, и кадеты быстро и ровно рассортировались по четверкам, выстроившимся перед группой тренеров в оливково-зеленых мундирах под серыми полевыми доспехами. Откуда-то сзади раздался визг старых репульсоров, и перед кадетами выехал реставрированный после фронтира броневик, поднявший клубы пыли, снесенные на строй. Из машины высыпало шестеро штурмовиков в безликом белом, за ними появился офицер, капитан Пирс Родден с собственной персоной. Неспешно снимая черные перчатки, он накинул взглядом кадетов, задержавшись на Заре, сумевшим стойко выдержать взор того, кто кроваво подавил восстание Бекаллета. «Сегодняшняя тренировка потребует от вас наилучшего, кадеты», коротко кивнув на приветствие, заговорил офицер, стриженный по моде военных из миров ядра. Сперва показательный пример продвижения к высокоценной цели, хотя сегодня правильнее было бы сказать очень малоценный. Человек ухмыльнулся и глянул на одного из солдат, который подошел к задней части транспорта, выпустив встревоженного протокольного дроида старой модели, ржавого, помятого, скрипучего. «Как я могу служить, сэр?» – неуверенно спросил он Родденса, попутно чистя какой-то провод, торчащий из его грудины. «Как все мы, исполняя приказы», – произнес капитан, указав на штурмовиков. Один из оных не замедлил ткнуть дроида в спину, толкая в сторону изрытого яминами и утыканного насыпями поля. Гироскопы протокольника сбоили, а его сервоприводы скулили от попыток идти быстро. В это время капитан дал пояснение: «Вбуритесь в азы, выберите направление или координаты продвижения, ищите укрытие или замаскируйтесь, где это возможно, и никогда не блокируйте прикрывающий огонь своих соратников, дефилируя перед ними. Никаких камлинков, используйте только ручные сигналы. Солдаты, покажите сосункам пример». Штурмовики бросились к цели. Одна пара на полусогнутых припустила справа, другая бросилась к укрытию слева, третья рухнула на колено в лежащей впереди рытвине и открыла огонь по местам залегания потенциального противника: ямы, бугры, развалины стен. Зар восхитился скоростью и отточенностью движения обученных солдат, четко просигналивших друг другу и эффективно подобравшихся со спины к озирающемуся дроиду, приставив к его торсу дуло табельного оружия. «Ох, сдаюсь», — жалобно проныл дроид, пытаясь поднять свои дерганные руки. «Ликвидировать цель», — приказал Родденс, и весь строй кадетов увидел, как дроид скрылся в плазменном облаке, а потом один из штурмовиков понтанулся, перехватив табельный Е-11 и ткнув прикладом в башку, слетевшую с шеи и покатившуюся, все еще сверкая активными фоторецепторами. Капитан усмехнулся, сделал полуоборот к строю кадетов и сказал: «Это рухлить не стоило трат на ремонт или перепродажу, но все еще кое-на-что годна. Не волнуйтесь, каждому юниту найдется цель. Разбирайте снаряжение и собирайте автоматы. Упражнение начнется через 5 минут», — командирским голосом произнес Пирс, не став напоминать, что обширного полигона хватит на все юниты. Пара стареньких дроидов-грузчиков начала снимать с броневика ящики со снаряжением, потом тренеры увели их на позиции. Зар простоял дольше всех, сопя и зло смотря в спины уходящим, потом скривился и покачал головой. «Смотрите все, Леонис скорбит», — саркастично усмехнулся Олег, втыкая силовой элемент в свою учебную Е-11. «Гляньте, сейчас заревет из-за какого-то старого дроида, впустую тратившего энергию». Застегивавшие друг другу полевые доспехи Кабак и Рыков подняли глаза на то, как Олег поясничал, имитируя рыдания в три ручья. Зар игранул желваками. Накопившиеся за утро гнев и ярость требовали выхода. И лучший кадет не сдержался, устав припираться словами. Стремительно шагнул вперед, виденным ранее приемом перехватил недособранный автомат и совершил резкий выпад, прикладом ударив в поганый рот, разбив губы в кровь и явно сломав резцы. Не ожидавший такого Олег запоздало отшатнулся и болезненно взвизгнул, отступая на пару неуклюжих шагов. Но устояв и схватившись за окровавленное лицо, из его глаз брызнули реальные слезы боли. «Смирно!» — громогласно взвизгнула сержант Курахи, задыхаясь от гнева. «Ребячество перед капитаном! По 3 взыскания каждому, и завтра все 4 в ангаре с 4 утра на коленях!» — прорычала подскочившая баба, брызжа офицерской слюной. Рыков застонал, Кабак сжал кулаки, Леонис коротко кивнул, Олег поскуливал, пялись на белое крошево средь крови в ладони. «Нажрас, заклей рот пластырем, коли до сих пор не выучился субординации или забыл свое место в рейтинге», — презрительно выплюнула Курахи, потянув тому продолговатый листок, извлеченный из поясной сумки. «Посетишь медиков вместо завтрака. Зар, еще один инцидент с рукоприкладством, и ты вылетишь из Лотельской академии для юных имперцев прямиком в трудовой лагерь для малолетних осужденных. А вы чего рты раззявили, отрыжки сарлакка? А ну пошевеливайтесь, личинки салак!» Бледнолицый выпучил зенки от такого предательства, а потом у всех на виду смешно покраснел, но никто не успел засмеяться из-за окрика сержанта, вполне справедливо и уставно разруливший конфликтную ситуацию. Родденс взирал на это безобразие внимательно и безучастно, делая какие-то свои выводы. Хирон тоже не вмешивался, делая вид, что в его датападе решается судьба галактики. «Координаты участков загружены в навигационные системы шлемов, активируйте их», — для всех продолжила вопить Курахи, стоя над душами лучших пацанов, спешно возящихся с амуницией. Оппозиция из трех тренеров. Перед выдвижением просмотрите голы местности. И, джентльмены, она круто повернула свое лицо рупор. Вы исчерпали мое терпение за утро. Еще одна ошибка, и я устрою база Дельта 0 на ваш юнит. Вы этого хотите, Аурик? Мэм, нет, мэм. Во всю глотку взревел Зар, двое ему вторили, третий слезливо мычал в согласии. 30 секунд хватило, чтобы все застежки застегнулись и все детали защелкнулись на местах. Припугнутый отчислением Зар рьяно погрузился в привычный ему ритм определения путей к целям и выявления вероятных укрытий противника. Опыт участия в успешной команде по графболу хорошо помогал обучающемуся на офицера. Одна из рытвин оказалась слишком хороша для залегания стрелка, но куда удобнее были кирпичные развалины на пригорке. Зар объединился с кабаком и по сигналу выдвинулся к заранее отмеченному пролому, тогда как напарник стал палить по бывшему оконному проему, двигаясь перебежками, что и спасло его от внезапного ответа. Командир юнита Аурик попал в броню противника и тем вынудил его спешно сменить позицию. Спрятавшиеся во враге Олег и Рыков не прозевали цель, белый жалящий болт Нажраса попал в коленный сгиб и свалил человека, которому засчитали поражение. Затем юнит перешел на хитрость собачьей лапы, когда Зар уверился в том, что оставшиеся тренеры попытаются их самих поймать под перекрестный огонь. Однако удобное для засады место Аурик преодолел без сопротивления. Впереди оказался каменистый участок с огромным валуном и мешающими его обходу колючими вечно-желтыми кустарниками лоджижили. Зар поднял лицевую панель шлема и махнул своим рукой пошептаться. «Наша цель там, больше негде прятаться. Я думаю, один тренер охраняет цель, а второй будет простреливать открытое пространство». Вероятно, вон с того бугра слева. Олег, отправляйся налево и открывай огонь, а мы проследим, чтобы они не высовывались, пока кабак и ты подкрадываетесь. Когда тебя прижмут, мы с Рыковым ударим во фланг. Нажрас выразительно промычал в шлеме. Зар ощутил укол совести и некоторый стыд за срыв. Именно за срыв, а не зубодробительный удар, который он был не прочь повторить. Капрал счел нужным пояснить свое решение. «Просто ты лучший стрелок в юните, Олег. Если тебе удастся снять прикрытие, мы возьмем валун в клещи. Нам надо выполнить эту миссию, желательно лучшими». Единственный шлем с опущенным забралом кивнул в сторону кабака, сумевшего тогда дважды попасть в убегающего тренера. Правда, все в броню. Юнит разделился. Зар и Рыков поползли к скальному выступу, от которого до валуна было около 10 метров. Переведенный на инфракрасный режим визор шлема не выявил следов тепла. «Подай сигнал, чтобы двигались вперед на счет 3», — тихонько произнес Зар. Едва Рыков встал на одно колено и протянул руку для подачи сигнала, как на всякий случай обернувшемуся капралу пришлось навалиться на кадета, роняя обратно. «Либо тебя подстрелит, либо нас всех снимут», — глухо процедил Зар под шлемом. «Используй мигалку, ты же знаешь их код». «Знаю», — буркнул Рыков, разнервничавшись. Кадет снял с пояса устройство и применил, посылая сигнал товарищу. Кабак распознал сообщение и ответил готовностью. Раз, два, три. Отсчитав, Зар первым встал на колено, приняв удобную позу. Следом Рыков, подав напарникам сигнал к атаке, сам приподнялся и поддержал шквальный огонь из учебных Е-11. Из-за укрытия напротив выбежал Олег с автоматом наперевес в режиме беглого огня белыми жалящими импульсами. Фланговый маневр, сейчас. Приказал Зар. Капрал для отвлечения внимания метнул камень к левой стороне валуна и бросился с места в карьер для обхода укрытия справа. Уловка сработала, да и меткий Олег не подкачал, попав в брюхо под броню приподнявшегося для стрельбы тренера. «Быстрее!» — крикнул Зар, подгоняя отставшего на пару шагов Рыкова. Олег в кои-то веки не стал торжествовать после победы и бросился на землю мигом позже кабака. Белый росчерк разминулся с его шлемом в одной ладони. Оставшийся тренер успел пальнуть из бластера по перекатывающемуся Нажрасу и попал вскользь по спинной пластине брони кабака, когда за его спиной появился Зар. «Попались, сэр!» — выкрикнул Лянис, держа на мушке. Рыков направил дуло на подзащитного дроида, о котором не было сказано, что он заложник террористов. Тренер обернулся, хмурясь под шлемом. Убирая бластер в кобуру, он произнес: «Спасибо, что не выстрелил, парень», — пробормотал мужчина, собираясь уходить, ведь его задача выполнена. Зар кивнул, по себе зная, что место попадания жжется и горит добрых полчаса. Приняв сдачу, командир повернулся к дроиду и почувствовал, как сердце дрогнуло. Перед ним стоял дроид-нянька более новой модели, нежели сохранившаяся с прошлых веков фамильная тетушка Пони, ухаживавшая за Лианисами с пеленок и не обладавшая синтетическими руками и нежными чертами очеловеченного лица. «Не стрелять, никто не отдавал нам приказа», — произнес капрал в общий канал юнита, поскольку миссия выполнена и камлинком пользоваться стало можно. «Командир отделения, цель захвачена», — отчитался он сержанту по той же связи. «Пожалуйста, не отключайте меня», — просительно обратился дроид, умоляюще заламывая руки. 20 лет ухаживаю за детьми в министерствах образования и экономики. Я знаю, что часть моих систем нуждаются в замене, но базис в норме». Пока дроид плакался, сохранивший свой состав юнита Урик собрался подле него, все еще держа под прицелом. «Передача признана, юнит Урик, ждите». Каждому в уши ответил строгий голос Курахи. Зар сглотнул и сжал зубы, понимая, что ради сестры выстрелил бы и что вряд ли такой приказ будет отдан. «Взять цель под стражу», — через минуту ожидания раздался голос их сержанта. «Убрать оружие», — приказал капрал своим подопечным, вешая Е-11 за спину. Трое повторили за ним, открывая лицевые панели шлемов. «С радостью помогу новой модели», — продолжал конючить дроид. «Только, пожалуйста, не забирайте меня у детей». «Помолчи, все будет нормально», — выдавил из себя Зар, похлопав няню по плечу под звук клаксона, просигнализировавшего окончание этой миссии. «Хороший фланговый маневр, Зар», — одобрительно сказал Кабак, протягивая руку для пожатия. Зар хотел было улыбнуться в ответ, но тут зацепился за заклеенную рожу Нажаса, чей черный взгляд пылал ненавистью. Этот кадет не раз за последние дни так или иначе обвинял лидера в предательстве, дескать, Зар Лианис намеренно дал уйти, ежели вовсе даже не помогал сбежать Моргану и Киллу. Заклеенный пластырем рот так и не изверг сквернословия, а жгущие слова о субординации и рейтинге предохранили от прочих опрометчивых действий, но забыть никогда. Обещание мести — вот что Зар прочел на перекошенном от злобы лице. Окончание реплики Кабака он не расслышал, очнувшись лишь от крепкого рукопожатия. Всю обратную дорогу Зар ощущал буравящий спину взгляд и думал, что некоторым не то, что спину подставлять нельзя, а еще и руку теперь подавать опасно. Вот так вот своей несдержанностью с унижением у всех на виду Зар приобрел непримиримого врага, готового прирезать втихую, как бы прямо не в казарменной койке. Вот так вот тихой сапой наступали последствия, с позволения сказать, беседы с Гранд-Инквизитором, в другом месте и времени. На далеком-далеком Татуине, сплошь покрытом песками, прожженными двойным солнцем, некто Дэвис Драйвин выжимал последние соки из чихающего гравицикла. Встроенная в давнишний трофейный мандаларский шлем камера подавала на визор отраженный вид сзади, что позволяло угонщику проще уклоняться от выстрелов преследователя на лендспидере с установленным на нем станковым плазмометом. Ветеран-воин клонов сам смастерил самоубийственную танкетку, но пришлось разыграть гамбит и сдать свой транспорт прислужникам Джабы, украв средь бела дня гравицикл у своего аквалишского подельника, прибывшего на месяц позже, но с целью не закупки специфических вооружений из-под полы, а продажи ворованных предметов роскоши. Неуклюжий идиот косвенно засветил агента повстанцев, трудившегося над развертыванием в одном из каньонов в пустыне тайной базы, смысла которой Драйвин не видел, но фолкром передавал, что сам мистера приказал, начальству виднее. Очередной бархан предвещал кратковременное укрытие от пальбы и призрачный шанс устроить засаду, сойдясь с тройкой головорезов в близкой схватке. Увы, преследователь оказался достаточно башковитый, чтобы шмальнуть по гребню, вынуждая Драйвина влетать в облако песка на и без того им захлебывающемся гравицикле, слишком нежном для суровой пустыни Татуина. Кэрхачав кфыркпызэспых, Дэвис чуть Исиды под себя не отложил, когда огромное щупальце милосердно добило издыхавший гравицикл, тут же жалостливо пыхнувший черным дымом. Сэрлок. Потревоженное песчаное чудище-червяк дождалось своей жертвы, не бродячей банты, но голод не хат. Бешеный и оглушительный стук сердца Дэвиса перебил гудок с лендспидера, еще не перевалившего через гребень, но пассажиры увидели дым и возрадовались. Драйвин в очередной раз доказал, что разведчики – народ рисковый и смекалистый. Скользивший вместе с песком мужчина лег на живот и вытянул вперед руки с любимым дылем. Неприхотливый бластер 550-18 не подвел хозяина, меткой вовремя выстрелившего. Красный росчерк плазмы подорвал турбину в момент, когда лендспидер наполовину перевалился через гребень бархана, и взрывной выхлоп кувыркнул транспорт вперед, прямо в огромную пасть сэрлокка, способного проглотить ранкора. Песок ссыпался явно медленнее прямиком летящей машины, а Драйвин на пороге смерти еще и судорожно стал перебирать конечностями, пытаясь удержаться и не попасть под хлещущие щупальца Сарлакка, одно из которых буквально смело человечка, не растерявшегося и вцепившегося в оное. Повисший Дэвис был кровно заинтересован в том, чтобы съели не его, потому хорошо видел, как кувыркавшиеся преследователи залетели в горло Сарлакка, мигом сомкнувшего клюв. Лендспидер уже взорвался, так что только и смог, что обжечь ротовую полость монстра, с гулко свистящим звуком рыгнувшего, выплевывая то ли недожаренную, то ли пережаренную добычу, отрыжка вылетела за гребень. От причиненной боли щупальца Сарлакка беспорядочно задергались, Драйвина несколько раз приложила о песок, пока Дэвис сам не подставился, давая себя вдавить в песок и радуясь жесткости пластоида, из которого были сделаны элементы его легкой брони. Вскоре Сарлакк скрылся в своей громадной норе, а человек все еще пытался отдышаться в своей вдавленной ямке ниши, частично засыпанной песком. На визоре шлема дважды прокрутилась запись момента сплевывания, пока бывалый разведчик не смог достаточно сосредоточиться, чтобы констатировать смерть всех трех преследователей. Только еще минут через 15 Драйвин стал аккуратно шевелиться, скрипя зубами от боли в, казалось, целиком ушибленном теле, заставляя себя выползти из сарлакковой ловушки. «Чтоб вас, пуду Сарлакка!» — ругнулся шатающийся человек, видя, как прямо на глазах испаряется вода, из поврежденной канистры вытекшая на горячий песок. Но при ближайшем рассмотрении вяло коптящий лендспидер лежал довольно удачно, еще оставалась кружечка. Визуальный осмотр показал, что как минимум еще одна емкость с водой совершенно цела. Драйвин дрожащими руками отсоединил от шлема выдвижную камеру и выкрутил антенную трубочку, раскорячившись и через нее выпив все до дна. Обобрав мертвецов, Дэвис с трудом отказал себе в мрачном удовольствии поссать на слишком молодого и борзого утырка, недожеванного сарлакком, из-за которого ему теперь пехом переться более сотни километров. К сожалению, моча теперь – залог выживания, как бы не пожалеть на полпути о том, что литры крови не сцедил. Можно воспользоваться камлинком, да его ж тогда быстро добьют. Сдавать этого гоношистого сосунка Вуди Вадея тоже не вариант из-за чрезвычайного риска вскрытия координат тайной базы повстанцев на Татуине, но эта юная отрыжка Сарлакка получит свой урок и сверху еще серию жестких тренировок, сам себе обещал Драйвин, собирая манатки прежде, чем начать зарываться в песок, пережидая полуденное пекло, крайне желательно в паре километров от катастрофы. Перед тем, как задремать в дневном убежище, 41-летний мужик решил, что хватит с него полевой практики, пора ему заслуженно протирать штаны на жопе вместо колен. Глава 64. Невероятный урок. Мир померк внезапно. Дикий мороз взвихрился в помещении, задержавшего буяна в себе, по счастью. Облепивший поверхности лед затрещал, со стонущим скрипом корежа металлу. Крепкая воля не успела сгнить в смертельной агонии, яркая вспышка осознания вредоносности происходящего коллапса для друзей и себя затмила все прочие мысли и побудила рвать жилы в стремлении сдержать дальнейшее распространение взрывной волны. Вместить в себе весь чудовищный объем энергетического выброса не представлялось возможным, однако кристальная деформация восприятия не только помогла вмиг найти решение, но и воплотить его в жизнь. Новообразованная ледяная статуя вся захрустела, спонтанным образом видоизменяя свою структуру, дабы от внутреннего давления не лопаться, а крепчать, резко впитывая в себя все без остатка, подобно смятой и сухой губке. Смекалки хватило на применение недавно опробованного способа, изнутри ярко светящаяся фигура покрылась фуиндзюцу в виде причудливых инистых кружев.